и четкий ясный почерк, говорящий об образовании и высоком положении Мэри Хортон. «Глупые молодые девушки или одинокие домохозяйки так не пишут», — решил он. $30 за дневную работу в саду. Он положил банкноты в свой бумажник и похлопал Тима по спине. «Ты хорошо сделал, дружок, и можешь пойти в следующую субботу и докончить ее лужайку, если хочешь. В общем-то, она так платит, что можешь работать на нее в любое время, когда она захочет». «Ой, спасибо, пап!» Он помахал пустой кружкой, намекая, «можно ли мне еще пиво?» «Почему ты не научишься пить медленно, Тим?» Лицо Тима выразило сильное огорчение. «Ой, я опять забыл. Я хотел пить медленно, пап, но было так вкусно, что я взял и забыл». Рон пожалел, что сделал ему замечание. «Неважно, дружок, не расстраивайся. Пойди и попроси у Флори еще кружечку». Пиво, крайне крепкое в Австралии, казалось, не оказывало никакого действия на Тима. «Некоторые слабоумные чуть не сходят с ума, когда лишь понюхают грог», — удивлялся Рон. «А у Тима ни в одном глазу, когда его старый отец уже под столом валяется. Парень еще и домой его донесет». «Кто это Мэри Хортон?» — спросила Эс, когда они отправили Тима спать. «Какая-то старая особа из Артармона. Тиму она очень понравилась, правда?» Рон подумал о $30 в бумажнике и безучастно посмотрел на жену. «Наверное, она к нему ласкова, а работая у него в саду по субботам, он будет занят и ни во что дурное не влезет, по крайней мере. И тебя освободит, чтобы болтаться по кабам и скачкам с дружками. Ты это хочешь сказать?» — наученная долгими годами супружества, объяснила Эс. «Ну, черт побери, Эс, что за гадости ты говоришь человеку?» «Хм!» — фыркнула она, откладывая вязание. «Правда-то глаза колет. Она заплатила ему, а?» «Несколько долларов, которые ты прикарманил, конечно». «Ну, не так-то уж и много. Что ты ожидала заплатят за чертову лужайку? Ты, недоверчивая старая цеплялка! Целое состояние, что ли, черт побери?» «Пока у меня хватит на домашнее хозяйство, дружок, мне плевать, сколько она ему заплатила». Она встала, потянулась. «Чайку выпьешь, милок?» «Ага, было бы здорово. А где Донни? Откуда я, прах побери, знаю? Ей 24, и она сама себе хозяйка». «Пока на дне не появилась хозяина». Эс пожала плечами. «Дети думают не так, как мы, мой дорогой, и ничего тут не поделаешь. А кроме того, хватит у тебя пороха спросить Донни, где она была и с кем она водит шашни». Рон последовал за Эс на кухню и сказал, ласково похлопав ее позаду, «Ну нет, она как посмотрит сверху вниз и как начнет высказываться. А если я этих слов совсем не понимаю, то приходится чувствовать себя круглым дураком». «Ох, Рон, дорогой, если бы Бог поделил мозги между нашими детьми, посправедливее хоть немного», — вздохнула Эс и поставила чайник на огонь. «Если бы он разделил их пополам, то обоим бы хватило, и было бы все в порядке». «Ладно. Слезами горю не поможешь. Есть какой-нибудь кекс? Фруктовый или с тмином?» «С тмином, мать!» Они сели за стол друг против друга и уплели половину кекса с тмином, запив его тремя чашками чая каждый. Глава 8. Всю рабочую неделю в офисе компании Constable Steel and Manning Мэри Хортон, поддерживаемая самодисциплиной, провела так, как будто Тим Мелвин никогда не входил в ее жизнь. Как обычно, она сбрасывала пиджак перед тем, как войти в туалет, вела все дела Арчи Джонсона, а также снимала стружку со всех 17 машинисток, посыльных и клерков. Но по вечерам, дома, она обнаруживала, что книги не увлекают ее, и проводила время на кухне, изучая кулинарные рецепты и экспериментируя с кексами, соусами и пудингами.